Глава 55. Мы с Ником сидели в адище города и пили петербургский шартрез. На улице Маяковского известные тусовщики открыли закрытый алкоклуб. Вход только через друзей. Меня это устраивало. Здесь вряд ли можно встретить знакомых моего мужа. А вот моих — сколько угодно. За пультом Ксюша Гощицкая, питерская звезда, директор модного журнала. Мы обнимаемся, и я чувствую, как пахнут ее упругие кудряшки. Я ее просто обожаю, несмотря на то, что она не поддается, не хочет напечатать огромное интервью со мной на страницах собаки.ру. Ксюша приветливо кивает Нику, и я думаю, как хорошо, что она не знает, как выглядит мой муж. Я сегодня была надменная, холодная и величавая. Темные волосы убраны, на руке бриллиантовый браслет от Cartier и часы той же фирмы. Платье было шелковое, роскошное, сплошь усыпанное гадальными картами. Мы с Ником в очередной раз обсуждали планы на будущее. Я уже прилично выпила. «Да чего же у тебя красивые руки?» Он поцеловал мою кисть и пощекотал ее языком. «Подарю тебе прозрачные длинные перчатки, и будешь передо мной обнажённая танцевать». И это было ни черта не вранье. Фальшь я тут же отбрасывала. В этом был он весь. Он задержался губами на моей шее и шепнул: «Свита твоя». Я увидела Ию. Она вошла в ресторан быстрой походкой. Она была одета в сверкающий комбинезон, но даже в этой странной одежде была очень хороша. «В следующий раз никаких тусовочных мест. Лучше дома сидеть», — подумала я. «Сладкая парочка!» Она подошла к нашему столику и без приглашения заняла свободное место. «Выглядишь уставшим, Ник». Ее губы дрогнули, но я видела, что она прикалывается. Она точно оценила его помятый, аристократический вид. «Прямо как соблазнитель из бульварных романов. Не считаешь, Нино?» «Не знаю, как они выглядят. Я не читаю бульварных романов». «Ты вообще последнее время ничего не читаешь?» Накинулась она на меня. «В современном мире куда больше способов получить информацию, чем чтение», — ответила я. «Мы живем в постлитературную эпоху». Повторила я фразу из интернета, понимая ее только в том смысле, в котором мне удобно. «Читать — это очень долго. И много в такой информации ненужного, лишнего». «Думаешь так?» «Да, думаю. Одни только Тюдоры и викинги дали мне больше, чем все учебники по истории вместе взятые». «Учебники?» — фыркнула Ия. «В конце концов, куда интереснее интерпретировать события не из фильмов и книг, а из собственной жизни». «Кому интересна твоя жизнь?» Она заказала бокал шампанского и стала говорить про то, что литература связана с женской сексуальностью. И если ты не умеешь читать, вдумчиво, пропуская через себя каждое слово, ты не можешь быть женщиной в полном смысле этого слова и получать от жизни реальное чувственное удовольствие. «Ну, спасибо, Ия». Пока она произносила речь, медленно выталкивая из себя слова, Ник не сводил с нее пытливого взгляда. «С ума сойти, Ия», — тихо сказал он. «Сколько в тебе намешано? Сучка из блога с книжкой в руках». «Я не сучка. Я ищу ответы на вопросы». «И как? Получается?» «Вполне». «Тогда что такое любовь, Ия?» Он ее провоцировал, пробовал. И, судя по взгляду, ее вкус ему нравился. «Всякий знает, что такое любовь». «А я не знаю», — ответил Ник. «Это все было уже в книжках», — сказала Ия. «И этот разговор тоже. Любовь? Любовь есть исключительное предпочтение одного или одной перед всеми остальными», — сказала она. «Предпочтение на сколько времени? На месяц? На два дня? На полчаса?» Ник улыбнулся ей глуповато, по-детски. Я рада, что ты хотя бы это знаешь. Из их разговора мне ничего не было понятно. Мне снова подумалось, что я никогда не стану такой, как Ия. На ее фоне я терялась. Ия взяла красивыми, белыми, усыпанными кольцами руками нож и вилку и продолжила свою зубодробительную тему. «У Лаши Бугадзе есть роман «Маленькая страсть». Его нет на русском, только на грузинском. Тебе не дано пока его прочитать, Ник, без обид, но тебе пошло бы на пользу». «Невыносимая зауми», — сказала я. «А мне кажется, Нино, и я права». Нику принесли кусок мяса, и теперь он с аппетитом пробовал его. «Шени ему цели газгдес», — с милой улыбкой сказала Ия. «Примечание. Чтоб твой живот лопнул». «Что это значит?» «Ешь на здоровье», — сказала Ия. «Ты такая молодец. Ты не потеряла язык», — сказал Ник. «Почему ты не говоришь на грузинском, Нино?» «Не хочу», — отозвалась я слегка рисковато. «Да потому что его не знаю, я же 100 раз тебе говорила. Дома его не слышала. Моя мама русская, а родители Ии всю жизнь общаются дома на грузинском». «Обожаю все грузинское», — сказал Ник и уставился на Ию. Все во мне перевернулось. Остаток вечера они отчаянно флиртовали. «Вот тебе и лучшая подруга. Понятное дело, почему я пью. Я слишком чувствительная. И в нашем жестоком мире, где подруги хуже врагов, не могу обходиться без алкоголя. Никто не может». Втроем мы пешком прошлись по центру. Выпили по шоту борщ. На Рубинштейна встретили знакомых. Я стала громко говорить, что эта улица давно потеряла все очарование и что теперь все бары на Некрасова. Требовала вернуться туда. На этой ноте Ия наконец попрощалась с нами и уехала. А я так обрадовалась, что ее больше нет, что позволила Нику увести себя домой.